«Иллюминатор необходимо восстановить сегодня же», — озабоченно сказал он. «До кромки воды всего сантиметров 40. Если ночью поднимется волна, нас начнет захлестывать». «У Арчи наверняка есть запасное стекло, Оливер. Посоветуйтесь с ним. А если стекла нет, затяните иллюминатор полиэтиленовой пленкой. Но проверяйте это помещение каждые 2 часа. Не заполняется ли оно водой? Особенно если разыграется волнение». «Слушаюсь, капитан». Жервиль кивнул и побежал к двери. Капитан Рид вернулся к майору Барышу. «Вот вам и ответ на вопрос, как злоумышленник попал на склад», — сказал капитан. Прыгнул в воду, доплыл до иллюминатора, разбил стекло и влез внутрь. Майор Барыш молча подошел к иллюминатору и выглянул наружу. «Да», — кивнул майор, — «я согласен с вами, капитан. Он проник на склад именно так. Но разбить стекло иллюминатора, полагаю, непросто. Тем более человеку, находящемуся в воде». «Разбить стекло непросто», — согласился капитан. «Очень непросто. Это не просто толстое, но и специальным образом закаленное стекло. Его можно разбить только сильным ударом какого-нибудь металлического предмета». «Где же этот металлический предмет?» — огляделся майор. Капитан пожал плечами, резко развернулся и пошел к выходу. Майор за ним. У самой двери майор остановился, опустился на колени и заглянул под стеллажи. «А вот и металлический предмет», — удовлетворенно хмыкнул он. Майор запустил руку под стеллаж и извлек из-под него металлический ломик-гвоздодер. Майор поднялся, отряхнул брюки, взял ломик пальцами за 2 конца и внимательно его рассмотрел. Я подумал, что преступник ударил боцмана тем же металлическим предметом, которым разбил окно, — пояснил он. Вот я и решил поискать здесь, у двери. «Этим ломиком ударили боцмана?» — капитан уважительно взглянул на Арье Барыша. «Ну, точный ответ нам даст экспертиза. Но, судя по следам крови, да». Майор пошел к выходу, капитан за ним. За дверью склада на коленях около боцмана стояли Рада и Живко Тодоровы. Рада заботливо промокала лоб Арчера Переша платком. «А теперь поднимем Арчи наверх», — сказал капитан. «Я слышал, сэр, что злоумышленник разбил иллюминатор», — слабым голосом проговорил боцман и повернулся к помощнику капитана. «Запасное стекло есть, Оливер. Оно на верхней полке, на складе запасных частей. Я не помню точно, с какой стороны». «Это неважно, Арчи», — успокоил его Жервиль. «Я сейчас же займусь иллюминатором и найду стекло. Спасибо тебе». Доктор Теппер спустился по трапу, прижимая к себе 2 руками брезентовые носилки. «Помогите мне, господа», — попросил он. «Скажите, Арчи», — подала голос из угла Дана, — «а что вообще хранилось на этом складе?» Боцман, наблюдавший, как доктор и капитан раскрывают носилки, взглянул на нее. «Все, мам. Все, что не относится к инструментам, запасным частям и продовольствию». Боцман на мгновение задумался. «Скатерти, постельное белье, занавеси, покрывало, кухонная утварь, запасные обеденные приборы, запасная одежда экипажа, мебель в разобранном виде, чистящие средства». Оливер Жервиль и Живко Тодоров приподняли боцмана. С помощью майора Барыша и капитана Рида им удалось уложить боцмана на носилки, которые придерживал доктор Теппер. «Кроме того», — вспомнил боцман, пытаясь устроиться поудобнее на узких носилках, «на этом складе хранятся старые судовые журналы, письменные принадлежности и запасные навигационные приборы». «Судовые журналы?» — оживилась Дана. «Вы храните все судовые журналы за 5 лет?» Боцман кивнул. «Конечно. Навигационные приборы», — майор Барыш переглянулся с капитаном. «Именно так, сэр», — кивнул боцман, — «в том числе и запасной магнитный компас». Мужчины не без труда подняли носилки с пола. Сверху с палубы донесся еле слышный звук мотора. «Это медицинский катер», — сказал Оливер Жервиль. «Надо торопиться». Носилки понесли к трапу. Дана огляделась. Джованни Колонны около склада уже не было. Она так и не заметила, когда он успел подняться наверх. Глава 28. 1/4 часа спустя катер, на корме которого развивался белый флаг с красным крестом, увез боцмана Арчера Переша на берег. Майор Барыш и члены экипажа, стоя у борта, провожали уходящий катер мрачными взглядами. Дана была здесь же. Она стояла у борта и молча смотрела на пенный след, оставленный катером на темной поверхности моря. «Скажите, Живко», — прервал общее молчание майор Барыш, продолжая смотреть прямо перед собой. «После того, как вы помогли падающему боцману, не слышали ли вы звук шагов на складе?» «Нет, господин майор». Кок оторвал взгляд от уходящего катера и взглянул на Арье Барыша. «Я не слышал никаких шагов. Я подошел к Арчи, пощупал пульс, понял, что он жив, и побежал звонить капитану». «А как вы попали на яхту, Живко?» — спросила Дана. «Вы ведь не служили с капитаном на авианосце?» Кок взглянул на Дану и улыбнулся. «Не служил». «Я вообще до недавних пор считал себя подверженным морской болезни». «А на яхту попал благодаря своей жене». Улыбка Живко Тодорова стала нежной и мечтательной. «Девичья фамилия Рады Фельдман. Когда мы поженились, она предложила открыть в Софии кошерный ресторан. Я был уверен в провале, предлагал открыть ресторан болгарской кухни с ее свиными рульками и гювечем. Но Рада настояла, и, к моему удивлению, дело пошло. Как раз в это время в нашу страну начали массово приезжать израильские туристы. Многие из них первым делом искали в Софии кошерный ресторан. Как-то к нам заглянул Миша Орлов. Ему понравилась наша кухня. Он зашел еще раз, потом еще. В конце концов, он предложил нам контракт на обслуживание его походов. Мы согласились. Живко нахмурился, словно вдруг засомневался в правильности принятого решения. Контракт был очень выгодным. Кроме того, путешествие на яхте. Нам с Радой это казалось очень романтичным. «Понимаю», — кивнула Дана и повернулась к помощнику капитана. «А вы, мистер Жервиль, вы тоже, как все моряки на этом судне, служили с капитаном в военном флоте?» «Ну что вы, мадам!» Оливер Жервиль оттолкнулся от борта и повернулся к Дане. «Я очень далек от военного флота. Я специалист по навигации и управлению малыми судами. Я встретил капитана Рида в Марселе 5 лет назад. Он тогда готовил яхту к первому походу, и ему нужен был специалист по навигации, знакомый с условиями плавания в Средиземном море и хорошо управляющийся с малыми судами. Я подошел ему по всем параметрам». «Еще бы», — заявил майор Барш. «Ведь вы марселец, месье Жервиль. А значит, прирожденный моряк. Я слышал, во Франции есть даже такая поговорка: в душе каждого марсельца живет морской волк». «Вы, месье, но это не обо мне», — улыбнулся Жервиль. «Я стал морским волком лишь 15 лет назад. Переехал в Марсель, прошел курсы яхтенных рулевых, начал выходить в море и влюбился в него. Прошел курсы яхтенных капитанов, получил лицензию на управление малыми судами. Родился я в горах и жил в горах до 28 лет. Был настоящий сорвиголова, увлекался всеми экстремальными видами спорта, лазил по скалам, летал на дельтаплане, прыгал с парашютом, даже участвовал в автогонках». Оливер Жервиль замолчал и опустил голову, словно вспоминал дни бурной юности. «А где вы родились?» — спросила Дана. Помощник капитана отвлекся от своих воспоминаний и поднял глаза на Дану. «Где я родился?» — он помедлил. «В департаменте Савоя, в деревушке Сен-Бон-Таранес. Это Альпы». Дана хотела спросить о чем-то еще, но ее перебил майор Барыш. «А как вы встретились с капитаном Ридом?» «Случайно». На лице Оливера Жервиля опять появилось мечтательное выражение. Капитан искал себе помощника и приехал в яхтенный центр. Попал на доклад о моем методе определения положения судна по береговым ориентирам и их пеллингам,